Глава 284.2. Белоснежка. Чжан Ян, кивнув, сделал шаг назад, а затем начал говорить, обращаясь к Белоснежке. «Принцесса Белоснежка, мы верим вам, Динь. Вы приняли решение для вашей группы, задание разыскивается». Белоснежка было автоматически удалено из списка заданий. Белоснежка испытала явное облегчение и с благодарностью, да со слезами на глазах рассказала свою историю. «Мой отец был великим королем, но 3 года назад, после смерти моей матери, он женился на этой злой ведьме. Она не только убила моего отца, короля, но и захватила его трон, а потом попыталась избавиться от меня, его законной плоти и крови. И пока ей это не удастся, она не остановится. Путешественники, вы готовы помочь мне избавиться от этой злой ведьмы и вернуть славные времена в королевство Ос?» Вэйянер быстро взяла на себя инициативу поговорить с Белоснежкой, сказав: «Принцесса, мы обязательно вам поможем. Можете быть уверены, мы вернемся туда, откуда пришли, и избавим мир от этой злобной ведьмы раз и навсегда». «Нет, это невозможно. У этой злой ведьмы есть зеркало, обладающее неограниченной и огромной силой. С помощью него она может с легкостью убить любого. Даже великие боги трепещут от страха перед силой этого зеркала», — закачала головой Белоснежка. «Чтобы справиться с этой ведьмой, вам сначала нужно будет уничтожить зеркало». «Ладно, давайте же тогда уничтожим это зеркало». Вэйянер ударила себя в грудь и немедленно развернулась, готовая уже уйти. Белоснежка, сразу же остановив ее от этого, сказала: «Храбрая и справедливая воительница, ты не должна с этим спешить. Зеркало обладает невероятной мощью, нормальное оружие не способно его повредить. Так что же нам тогда делать? Вы должны победить каменного гиганта Херлоу и забрать его сердце. Он сотворен из крепчайшего камня во всем мире, даже удары божественных молний не способны его уничтожить. Используя сердце гиганта, чтобы разбить это зеркало, так вы сможете уничтожить его раз и навсегда. Динь, у Белоснежки есть для вас квест. Прочнейший камень в мире. Вы хотите его принять?» Все вчетвером они сразу же приняли задание. «Прочнейший камень в мире. Сложность квеста. А. Описание квеста. Убейте каменного гиганта Херлоу и, воспользовавшись его сердцем, уничтожьте зеркало злой королевы. Обратите внимание, что каменный гигант Херлоу чрезвычайно силен. Рекомендуется пригласить больше друзей, чтобы они помогли вам в этом задании. Вы можете найти каменного гиганта Херлоу на южной стороне горы падения небес. Ограничение игроков на квест. 5 человек, можно поделиться. Выполнение. Получено сердце каменного гиганта Херлоу 01, квест может выполнить 5 игроков. Тогда давайте сначала найдем босса, а когда ледышка будет в сети, пусть воспользуется очарованием возлюбленной, чтобы мы вместе уже завершили квест». Чжан Ян сказал это, посмотрев на описание квеста. Ханин Сюэ, слегка хмыкнув, сказала: «Глупый Юй, ты действительно заботишься о ней, не так ли? Всегда помнишь и зовешь ее каждый раз. Раз ты об этом сейчас заговорила, то разве я не обращаюсь с тобой еще лучше? Когда это я не звал тебя на сражение с боссами?» Чжан Ян сделал ответный выпад. «Очевидно, что ты используешь меня в качестве мула. Приводишь меня с собой, чтобы я была твоим ходячим зельем». Шутя, улыбаясь и смеясь, они вчетвером направились к выходу из долины. Внезапно Вэйянер что-то вспомнила. «Аркх, мы действительно забыли заглянуть в дома и посмотреть на гномов». Нарцисс с мечты, мечтательно улыбнувшись, сказала: «Янер, семью гномами должны быть те гномы, о которых мы все знаем, так что там нет ничего особенного, на что можно было бы посмотреть». Ау. Вернувшись в маленький городок, Чжан Ян попытался разузнать о местоположении горы падения небесу НПЦ. Только после того, как они спросили 7 или 8 жителей, им, наконец, удалось узнать общее направление, куда нужно было двигаться. Никаких подробностей выяснить они не смогли. Группа из 4 человек отправилась на запад, и через 1.5 часа они, наконец, добрались до следующего городка. Еще раз расспросив местных НПЦ, они продолжили путь к горе падения небес. «Нубатанг, почему так много времени уходит на то, чтобы найти монстра?» Вэйянер начинала терять терпение. Они бегали целый день, и девушка расстраивалась. «Успокой свои сиськи, начиная с завтрашнего дня, время в игре будет относиться к времени в реальном мире как 3:1. Тогда, разве все персонажи не будут перемещаться намного быстрее?» Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «Способности нашего человеческого мышления измеряются в скорости света, даже с новым соотношением 3:1, вы не почувствуете никакой разницы. Означает ли это, что путешествия куда-либо по-прежнему будут занимать много времени? Действительно, с вашей точки зрения, все останется, как и прежде. Кивнул Чжан Ян. После еще 1 часа путешествий, они, наконец, прибыли на гору падения небес. Это была высокая гора, пробивавшаяся сквозь слой облаков, но вершина ее была удивительно плоской, словно срезана острым мечом. Легенда гласила, что гора падения небес была напрямую связана с дворцом богов. Однако, когда они устали от постоянного беспокойства со стороны смертных, то воспользовались своей силой, чтобы разрубить гору падения небес пополам, что и привело к ее появлению. Чжан Ян и его группа прибыли к южному предгорью горы падения небес, где, найдя путь в глубокую и тихую каменную долину, вошли в нее. Люди, пожалуйста, уходите, сейчас же. Это обитель великого Хирлау, и никто не смеет ему мешать. Гуманоидная фигура, тело которой было полностью сделано из почерневшей грязи, внезапно вылезла из кучи такой грязи, что была недалеко от них и заговорила с людьми низким голосом. Грязевой человек каменной долины, элита, элементаль, уровень, 72 жизни, 144000 защита. 800 имя монстра было желтого цвета, что означало, что монстр в данный момент не враждебен. Однако, если Чжан Ян и группа отважились бы на дальнейшие действия 1 шаг, вероятно, он покраснеет и нападет на них. Вэй Янер, достав свой большой топор, закричала: «Эй, грязное чудовище, давай посмотрим, как я превращу тебя в кучку дерьма». Кинувшись вперед с криками, она начала сражение. Чжан Ян, усмехнувшись, принялся атаковать монстра. С его нынешней защитой, 1 исцеления от Ханинсюэ было более чем достаточно, чтобы противодействовать любому урону, который мог нанести этот грязевой человек, что позволило ему спокойно наносить урон. Менее чем за 10 секунд грязевой человек был действительно избит и превращен в кучку дерьма. Банда продолжила движение вперед, и все больше грязевых людей стало выползать из куч грязи, располагавшихся по стене коридора, через который они проходили. Поскольку они уже ступили на территорию монстров, грязевые люди немедленно стали враждебными, начав их безжалостно атаковать. Убийство этих грязевых людей было ничем иным, как геноцидом, потому что они даже не дропали никакого лута. Это настолько выводило Ханинсюэ и Вэй Янер из себя, что они выпускали свой гнев, крича на небеса и жалуясь на то, насколько скупой была система. После убийства около 20 или более этих грязевых монстров, наконец, выпал 1 предмет. Каменный шлем, зелено-медный, тяжелые доспехи, защита, плюс 10 живучесть, плюс 84 сила, плюс 42 ловкость, плюс 21 требуемый уровень, 70 набор каменных доспехов, 1-5, каменный шлем, каменный нагрудник, каменные перчатки, каменные поножи, каменные сапоги, 3 предмета, увеличивает показатель защиты на 200 очков, 5 предметов, увеличивает очки здоровья на 2000, набор доспехов, совсем неплохо, закивал головой Чжан Ян. Нарцисс мечты была смущена, спросив: зелено-медный набор доспехов, не слишком ли он низкого качества? Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: после появления 2-го набора доспехов, больше наборов появляться не будет, и выбить их можно будет только с боссов открытого мира. Поэтому не забывайте о зелено-медной ранге, это один из основных видов снаряжения в глазах большинства игроков. Ну, по крайней мере, так будет, пока они не достигнут 80 уровня. Нарцисс мечты, поняв, сказала: так что после 80 уровня, когда появятся фиолетово-платиновые боссы, они станут новыми желто-золотыми, а серо-серебряные в будущем будут для нас как зелено-медные. Таким образом, серо-серебряное снаряжение станет бесполезным шлаком, который можно будет легко найти на обочине дороги в свободное время. Глава 285.1. Каменный гигант Хирлау. Пробежав некоторое расстояние вперед, скорость появления грязевых людей с боков начала уменьшаться, и, в конце концов, они попросту исчезли. Пройдя через узкий и маленький выход, банда мгновенно увидела перед собой жгучий свет, прямо перед их глазами предстал огромный храм. Этот храм был построен в форме пирамиды. Судя по всему, никому не было известно, сколько этажей в нем было. Все поверхности здания были гладкими и блестели, а высота постройки составляла сотни метров. Только основание было высотой от 30 до 40 метров, И это было великолепное зрелище. На периферии храма виднелось множество каменных монстров, ходящих взад и вперед. Их тяжелые шаги постоянно раздавались грохотом, похожим на раскат грома вкупе с толчками землетрясения. Каменный человек горы падения небес, элита, элементаль, уровень, 73 хп, 146 000 защита, 1000, игровая кампания действительно очень злая, как я буду играть, когда каждый мой ход будет потребляться так много очков ярости. Вэйянер начала жаловаться на новые корректировки, внесенные кампанией. Из-за введенных вчерашних корректировок в некоторые игровые механики, ее урон был значительно уменьшен. Она была этим очень недовольна. Ранее урон, наносимый воинам, был действительно слишком высок. У охотников и воров их концентрация и мана восстанавливаются постепенно, поэтому урон их более или менее постоянен, но воины получают тем больше силы, чем дольше длится битва, то есть чем дольше они участвуют в сражении, тем мощнее становится. Таким образом, вполне правильно, что их понерфили, чтобы уравновесить ситуацию, уместно сказал Чжан Ян, попадая прямо в точку. Он был танком, поэтому увеличение потребления очков ярости ударило по нему не так сильно, как предполагалось, потому что пока его бьют, он сможет накапливать очки ярости. Ах да, мы же будем принимать участие в чемпионате профессиональной лиги, внезапно спросила Хань Инсюэ. Разумеется, кивнул Чжан Ян. А зачем интересуешься? Ваш шелковистый и мягкий бюстгальтер снова планирует увенчать своим именем нашу группу? Пожалуйста, не надо, я действительно боюсь вас, ребята. Разве мы не потеряем наше лицо и достоинство, если наша группа будет появляться под именем шелковистого и мягкого бюстгальтера каждый раз, когда мы выходим на сцену? Не могу поверить, что ты ведешь себя так по-детски. Что плохого в названии шелковистый и мягкий бюстгальтер? Ты хочешь сказать, что не носишь нижнее белье? Главное, не бюстгальтер или шелковистость с мягкостью, все дело в том, что когда эти две вещи сочетаются в одном предложении, получается вопиющее утверждение. Ты бы бегала по улицам, крича: «Бюстгальтер, бюстгальтер, бюстгальтер, попробуйте это, бюстгальтер!» Чжан Ян стыдливо покачал головой. «ПФФ, разумеется, если ты будешь бегать и кричать по улицам, как сумасшедший, тебя будут считать идиотом, о чем бы ты там ни кричал». Вернемся к теме. Гильдмастер, группа из 10 человек является одним из абсолютных требований для участия в чемпионате профессиональной лиги, и теперь, когда у нас не хватает человек, как мы решим эту проблему? Нарцисс с мечты высказалась Чжан Яну по этому поводу. Чжан Ян, немного подумав, сказал: «Мы определенно притянем к нашей группе сотню выстрелов и потерянную мечту. Что касается остальных трех мест, то об этом я еще не думал. Нам нужно оставить некоторых основных игроков во второй команде, чтобы она не стала посмешищем в чемпионате S-ранга». Хань Инсюэ сказала: «Если мы не сможем найти хороших игроков для группы, я бы предпочла снять нашу вторую группу с чемпионата. Это мы еще посмотрим, в конце концов, может купить некоторых хороших игроков». «Боже мой, нуба-танк, не могу поверить, что ты способен на такое, воровать игроков из других гильдий. Я ошибалась насчет тебя, Пуй». Они вчетвером поднялись по лестнице. Хотя у каменных монстров был очень высокий показатель защиты, у Чжан Яна был орлиный взгляд, а у Вэйянер желто-золотым двуручное оружие. Таким образом, высокая защита монстров не сильно-то и повлияла на этих двух. Бум, бум, бум. Каменные монстры один за другим были разбиты и превращены в маленькие камушки. Это было похоже на феерический фейерверк, но, к сожалению, ценные трофеи не выпадали из побежденных ими монстров. Какие скупые разработчики! Монстров внутри определенно было намного больше, чем грязевых людей снаружи. Чжан Ян и банда зачищали твари с полудня до вечера, но им все равно не удалось уничтожить их всех. Поужинав и войдя в игру, они заметили, что Сунь Синь Юй была в онлайне. Чжан Ян добавил Сунь Синь Юй в группу и использовал очарование возлюбленного, чтобы телепортировать ее к их группе. Это было очень удобно. «Эй, нуба-танк, почему существует только одна пара этого очарования возлюбленных, и с тех пор больше ни одной не появлялось?» Вэйянер чувствовала себя подавленно, поскольку они убили немертвую ведьму ледяного фрактала, Люк Вик, еще несколько раз, и до сих пор не было никаких признаков выпадения очарования возлюбленных. Сунь Синь Юй была достаточно великодушна, чтобы позволить ей воспользоваться им один раз, но она просто отказывалась расстаться с ним сейчас. Чжан Ян, покачав головой, сказал: «Вполне возможно, что этот аксессуар был разовым дропом, тебе лучше отказаться от идеи его получить». «Ах да, ледышка, вот твой шип любви». Он обменял первоклассное оружие шип любви на поножи титана, которые были у Сунь Синьюй. Чжан Ян, не сумев сдержать улыбки, послал ей личное сообщение со словами: «Значит ли это, что мы обменялись нашими знаками любви друг к другу?» Сунь Синьюй могла только закатить глаза, смотря на Чжан Яна. Когда Сунь Синьюй присоединилась к их группе, они начали убивать монстров толпами. Всего за час им удалось все очистить и войти в великолепный храм. Этот гигантский храм был спроектирован так, чтобы занимать только один этаж, а на потолке его расположилось бесчисленное множество камней, сделанных из неопределенных материалов, но мягко светящихся и освещающих все строение. Они даже могли видеть песок и пыль на полу, который был вымощен прочным кирпичом, а один кирпич такой был размером примерно в 10 квадратных метров. В храме не было колонн, которые его бы поддерживали, поэтому пирамидальные стены находились под постоянным давлением, что и позволяло существовать такому великолепному строению. Любой, кто стоял посреди храма, мог почувствовать, насколько же ничтожно было его существование. Глава 285.2. Каменный гигант Хирлоу. Это одновременно удивило всех пятерых игроков, поскольку ребята думали, что такой большой храм будет заполнен монстрами. Они не ожидали, что внутри него будет так пусто и тихо, что аж становилось страшно. Было похоже, словно шум снаружи полностью блокировался внутри храма. В центре него, скрестив ноги, сидел большой каменный человек. Чжан Ян и группы были для него размером с муравья, они казались такими незначительными по сравнению с ним. Каменный гигант Хирлоу, желто-золотой, элементаль, уровень, 75 хп, 7500 защита, 2000, я чувствую вашу ауру. Казалось бы, спящий каменный человек внезапно открыл рот, заговорив. Его голос был подобен грому, а воздух начал вздыматься так, словно на них обрушился шторм, заставив отшатнуться от удара. Чжан Ян, вытащив свой меч, вышел вперед и затем сказал: «Мне очень жаль, нам нужно одолжить твое сердце кое для чего. Дайте-ка угадаю, вы собираетесь использовать мое сердце, чтобы уничтожить зеркало истины?» Внезапно в голосе Хирлоу послышалось сильное колебание. «Итак, вы, подчиненные этой злой белоснежке, умрете». Хирлоу, встав, замахнулся кулаком в сторону Чжан Яна и его группы. Масса тела босса была слишком велика, этот правый кулак был даже больше грузовика. Чжан Ян быстро закричал: «Уворачивайтесь, просто уворачивайтесь». Высоко подняв щит, он использовал блок. Бум! Большой кулак Хирлоу был силой заблокирован, но лишь потому, что Чжан Ян активировал свой навык. Если бы не он, все пятеро непременно почувствовали бы на своей шкуре мощь этого удара, превратившись в блинчики. Чжан Ян, сразу же подняв свой меч, взмахнул им, зажигая искру о кулак босса, нанеся ему 1140 единиц урона. После этого хранитель быстро бросился к нему. Белоснежка просто несчастна. Сначала ее подставили, сделав убийцей короля, а теперь ей приходится мириться со всеми этими ложными обвинениями. «Ты вонючий каменный монстр, я разнесу тебя на кусочки!» Вэй Янер издала свой пронзительный боевой клич. Бросившись в спину босса, она начала бить его изо всех сил. Еще один удар Хирлоу был предназначен Чжан Яну. 6206. Чжан Ян получил значительный урон, но его показатель ярости уже вырос до 50 единиц. Подавление брони. Подавление брони. Подавление брони. Подавление брони. Подавление брони. Чжан Ян и Вэй Янер скоординировались друг с другом, сделав своим приоритетом наложение подавления брони на босса. Состакав 5 слоев подавления брони на нем, они смогли уменьшить показатель защиты босса до 1000 единиц. Это значительно увеличило общий урон Чжан Яна, Сунь Синьюй, Вэй Янера и Снежка. 9 боссов из 10 выше 60 уровня будут обладать навыками ауры. Разумеется, Хирлоу был одним из них. Его навыком ауры была аура камнепада. Аура камнепада: при атаке камнепадом, цели в зоне действия получают 1500 физического урона каждые 2 секунды. Диаметр действия ауры 60 метров с пользователем в качестве центра. Чжан Ян мог не обращать внимания на этот урон, но для остальных членов его группы это была головная боль, к которой нельзя было относиться легкомысленно. Повезло, что Хань Инсюэ была священником, способным обеспечить групповое исцеление. Кроме того, с ее мощным снаряжением она все еще могла исцелять всех, но, чтобы исцелить Чжан Яна, а также убедиться, что все полоски здоровья находятся в безопасности, Ханин Сюй пришлось очень сильно постараться, так что она почти кричала. 99%, 98%, полоска жизни Хирлоу, наконец, начала медленно уменьшаться. Бум, бум, бум. Сражение только началось, и вдруг бесчисленные каменные шипы повылезали по всему телу Хирлоу, в одно мгновение превращая его в подобие ежа. Чжан Ян, поняв это, прекратил атаку прямо перед тем, как она должна была уже на него приземлиться, а затем, сделав несколько шагов назад, сразу же закричал в групповой канал: «Прекратите атаковать! Стойте!» Но было уже слишком поздно. Он мог контролировать снежка по своему желанию, но Вэй Янер и Сунь Синь Юй не смогли вовремя остановить свои атаки, поэтому их оружие врезалось в лодыжку босса. 9800, 9880. Два высоких значения урона появились прямо над головами Вэй Янер и Сунь Синь Юй соответственно. Еще одна дополнительная волна урона ауры камнепада, скорее всего, прикончит их. К счастью, нарцисс с мечты успела вовремя отменить свое заклинание, как только услышала слова Чжан Яна. Динь, вы получаете 9800 физического урона от каменных шипов отражения урона Хирлоу, уменьшение урона на 200. Динь, вы получаете 9880 физического урона от каменных шипов отражения урона Хирлоу, уменьшение урона на 120. Две дамы получил соответствующие системные уведомления. На боссе эффект отражения урона. Быстро закричала во все горло Вэй Янер, чтобы всем напомнить. Твоя реакция действительно очень быстрая. К счастью, эффект отражения урона босса длился всего 10 секунд. Пугающие каменные шипы по всему телу быстро втянулись обратно вскоре после окончания бафа, давая группе возможность продолжить атаковать босса. Мы должны следить за этими шипами. Ни у одного из вас нет больше 20 тысяч жизней. Двух отражений будет достаточно, чтобы убить вас, объяснил Чжан Ян. Немного подольше поработав с боссом, он снова активировал свои каменные шипы отражения урона. При более внимательном наблюдении они поняли, что босс активирует шипы раз в 30 секунд. После нескольких активаций каменных шипов отражения урона, все уже были хорошо знакомы с навыком босса. Они могли даже отменить свои атаки за секунду до того, как навык был активирован. Это в значительной степени уменьшило давление, оказываемое на Ханин Сюе. Хотя Хирлоу и был желто-золотым боссом, с ним было не так уж и трудно справиться. Помимо раздражающего урона, наносимого эффектом ауры камнепада и каменных шипов отражения урона, другой сильной его стороной был физический урон. Но в бою против такого выдающегося танка, как Чжан Ян, эти физические атаки были практически бесполезны. Очки здоровья уменьшались медленно, но верно. Через 10 минут босс, наконец, рухнул на землю и дропнул много всякой добычи, в том числе и кусок блестящего серебром камня размером с кулак. Глава 286.1. Уничтожить магическое зеркало. Сердце каменного гиганта Хирлоу. Квестовый предмет. Описание предмета. Вся сущность каменного гиганта сосредоточена в этом камне. Это самый сильный камень в мире, способный сломать все, что угодно. Мы сделали это. Чжан Ян, подняв сердце каменного гиганта, убрал его в инвентарь, прежде чем приняться изучать другие предметы. «Почему этот босс не сбросил ни одного осколка оружия?» – спросила Вэй Янер. Ей еще только предстояло обогнать по силе загадочный меч тьмы Чжан Яна. Несмотря на то, что здесь лежало три желто-золотых предмета и куча серо-серебряных, не было ни одного осколка оружия или брони. Чжан Ян, хихикнув, сказал: «Этот босс легкий, как кусок пирога. Кроме того, это квестовый босс. Игра и так была достаточно любезна, чтобы дропнуть несколько желто-золотых предметов. Что еще ты можешь просить? Прекратите болтать и начинайте собирать. И не забудьте опубликовать описание предмета, если попадется что-нибудь хорошее», — недовольно сказала Ханин Сюе. Кто лучше всего мог утихомирить бушующую Ханин Сюе, кроме маленькой Вэй Янер? Немедленно подняв три желто-золотых предмета, она скинула информацию в групповой канал. Обсидиановое кольцо, желто-золотой, кольцо, живучесть, плюс 50 сила, плюс 47 неидентифицированное использование. Вы получите благословение обсидиана, увеличивает силу на 700 единиц в течение 5 секунд, кулдаун, 30 минут требуемый уровень, 70, неплохо. Этот предмет может дать внезапную, но хорошую прибавку к урону. Правда, только вот кулдаун немножечко длинный, сказал Чжан Ян. У колец есть бонусные атрибуты, а у аксессуаров нет, это должно объяснить причину такого долгого отката. Правильно, после идентификации прибавка к силе должна составить около 1000, не так ли? Спросила Вэй Янер. Хм, правильно, сказал Чжан Ян, и, почесав подбородок, он добавил, маленькое отродье, думаю, что хочу это кольцо, высокий бонус к живучести, хороший к силе, да, определенно оно мне нравится. Кроме того, у меня всего лишь два кольца 50 уровня. Вэй Янер, быстро сжав маленькое металлическое кольцо в руках, энергично закачала головой вправо-влево. Нет, черт возьми, ни за что, мое, никто не смог удержаться, все рассмеялись над ее забавным поступком. Изумрудная корона, желто-золотой, тканевый доспех, защита, плюс 8 живучесть, плюс 202 интеллект, плюс 189 дух, плюс 100 неидентифицировано требуемый уровень. 70 Чжан Ян быстро заговорил, у сучьего снега и нарцисса мечты уже есть желто-золотое снаряжение, так что, оставим это милой фантазии. Ханин Сюи сразу же надулась, кхм, кое у кого алчное сердце, когда тебе не хватает того, что есть в твоей собственной миске, ты начинаешь лезть в котелок. Чжан Ян нахмурился. О чем ты говоришь? Ха, да ты, я посмотрю, прекрасно себя чувствуешь. Почему ты все еще пытаешься подцепить кого-нибудь другого? Что, с каких это пор ты в моей миске? О, пожалуйста, я говорю не о себе, я говорю о нарциссе мечты. Эта девушка по уши в тебя влюблена. Только посмотри на эту бедняжку, она готова на все, стала твоим секретарем в гильдии и личным помощником. Ханин Сюэ, потянув нарцисс мечты за рукав, подтолкнула ее вперед, вгоняя в краску. Эх, назвать тебя ублюдком будет оскорблением для всех ублюдков. Пожалуйста, успокой свои сиськи. Зачем тебе вообще ее дразнить? Перчатки защитника, желто-золотой, тяжелый доспех, защита. Плюс 40 живучесть, плюс 101 сила, плюс 40 интеллект, плюс 20 неидентифицированный эффект при надевании. Поглощает 81 единиц урона при атаке. Требуемый уровень 70. Черт, этому бесконечному звездному свету чертовски повезло. Недовольный, Чжан Ян сохранил снаряжение, предназначенное для защитников, в своем инвентаре. Может быть, они и убили множество желто-золотых боссов 60 уровня, поскольку ртов, которые нуждались в этом снаряжении, было много, сложилась такая ситуация, что даже у главного танка второй рейд-группы, бесконечного звездного света, все еще не было полного желто-золотого набора снаряжения 60 уровня. Хм, мы не можем просто так взять и отдать это ему бесплатно. Мы должны взять за это деньги, сказала Вэй Янер. Да, я согласна. Не менее 5000 золотых, поддержала ее Ханин Сюэ. Бесконечный звездный свет всегда болтался с толстым Ханем, оба они небрежно извергали глупости, которые раздражали девушек. Чжан Ян, вздохнув, молча пожаловался на бесконечного звездного света и сказал, «Вы действительно думаете, что эти 5000 будут такой большой суммой для этого ребенка? Я скажу так, мы возьмем с него 50 000. Какого черта, я никогда бы не подумала, что Нуба-танк будет настолько хитрым». «Не ха-ха-ха-ха», сказала Вэй Янер. Собрав все боевые трофеи, валявшиеся на земле, команда, покинув храм, отправилась обратно в долину, чтобы сдать квест. На обратном пути вся команда продвигалась в тишине и молчании. Не было ни одного разговора. В конце концов, группа, в основном только Чжан Ян и Ханин Сюэ, принялись придумывать всякие шутки, чтобы дразнить маленькую девочку, что раздражало гиперактивную Вэй Янер. Порвав все связи с Ханин Сюэ бог знает сколько раз, команда, наконец, прибыли в долину бабочек и поговорила с принцессой Белоснежкой. «Динь, вы завершили квест. Самый прочный камень во вселенной. Получено 4000000 очков опыта». Белоснежка, прижав камень к груди, выразила свою признательность. «Авантюристы, вы сделали это. Вы принесли камень. Это была простая задачка, моя принцесса», сказал Чжан Ян, отдавая честь Белоснежке. «Не хочу огорчать вас в этот момент, но самое сложное нас ждет впереди», сказала Белоснежка, глядя вдаль. «Вам придется взять этот камень и проникнуть в королевский замок. Там вам нужно будет отыскать волшебное зеркало, а потом уничтожить его этим камнем. И лишь тогда магическая сила злой ведьмы ослабнет. Уважаемые искатели приключений, готовы ли вы снова помочь мне и всему королевству Оз, Динь? У принцессы Белоснежки для вас есть задание – уничтожить волшебное зеркало. Вы хотите его принять?» Чжан Ян, немного потянувшись, слегка размялся, прежде чем сказать: «Моя принцесса, ваше желание – для меня закон. Мне приятно это слышать. Вот, у меня есть кое-что для вас». Белоснежка, достав большой плащ, передала его Чжан Яну. «Этот волшебный плащ помог мне сбежать из королевского замка. В этом плаще заключена магия моей крестной, с помощью нее вы сможете спрятать ваши тела. Без него я бы, эх, так вот, я даю это вам. Вы сможете использовать этот плащ, чтобы с легкостью пробраться через аванпосты королевского замка. Магическое зеркало должно быть спрятано в самой глубине башни астрологии». Глава 286.2. Уничтожить магическое зеркало. Волшебный плащ Белоснежки, квестовый предмет, описание предмета. О боже мой, этот плащ действительно фантастическая штука. Он может изменяться в размерах. Пожалуйста, поторопитесь. Это злое волшебное зеркало всеведуще. Если злая ведьма задала правильный вопрос, ваши жизни могут быть в опасности. Пожалуйста, поторопитесь. В добрый путь, сказала нервно Белоснежка. Чжан Ян, взяв плащ, повернулся к принцессе. Моя принцесса, можете быть уверены, мы вернемся с хорошими новостями. Все пятеро покинули долину, и вскоре после этого Вэйянер, сильно хлопнув по спине своего чокоба, подпрыгнул от удивления. Вот дерьмо, я забыла зайти в домик, чтобы проверить семь гномов. Другие были также шокированы, думая, что это было что-то более важное. Чжан Ян и команда ехали довольно быстро. Посмотрев на часы, он заговорил. После полуночи течение игрового времени изменится. Время в игре будет идти в три раза медленнее, чем в реальности. Соотношение будет 3:1. Кроме того, вы также сможете играть во сне. Сейчас 11:38 вечера. Давайте выйдем из игры и дождемся полуночи. Будет играть вместе во сне. Пожалуйста, кто захочет с тобой спать? Согласившись, все вышли из игры, чтобы поужинать поздним вечером, отдохнуть и чем-нибудь себя развлечь, желая скоротать время. После полуночи все вернулись в игру и заметили системное объявление, в котором говорилось, что отношение игрового времени к реальному изменено с 1:1 до 3:1. Интересно, если соотношение игрового времени к реальному повысить до бесконечности, будет ли это означать, что мы сможем вечно жить в игре? Спросила Ханин Сюэ. Думаю, это было бы чем-то вроде бесконечного сна. Почему-то это немного пугает. ТСС, давайте сосредоточимся на выполнении нашего задания. Не будем слишком зацикливаться на этом. После изменения течения игрового времени, игроки не могли почувствовать никакой разницы. Чжан Ян и его веселые друзья не стали вести себя как-то иначе. Все впятером они поехали в маленький городок, чтобы разузнать, где же находится королевский замок. Они потратили больше 5 часов, и, наконец, сумели таки добраться до древнего замка с высокими стенами и баррикадами. Стоя у подножия этого могучего сооружения, они буквально чувствовали себя муравьями в мегаогромном строении. 1. Объехав замковую стену, они нашли огромные ворота и сразу же вошли в замок. Динь, вы вошли в замок Геры. Вы могли увидеть все детали замка Геры очень просто, всего лишь открыв карту мира и сосредоточившись на замке. Королевский дворец располагался в самом центре. Таким образом, группа двинулась от стены к центру. Перед королевским дворцом стояли 16 хорошо вооруженных солдат в тяжелых доспехах, которые охраняли вход. Те, что были справа, были вооружены мечами, остальные – длинными копьями. Каждый из них был очень хорошо сложен и излучал столько злобы, что любой слабовольный человек попросту развернулся бы и пошел домой плакаться маме. Королевский гвардеец Ос, элитный, гуманоид, уровень, 78 хп, 1000000 защита, 400 примечания, сильнейшие солдаты Ос. Каждый из них прошел через 1000 сражений, отточив свои навыки до совершенства. 16 элитных монстров с миллионом жизней. Чжан Ян почувствовал, что его яйца немного сжались, и это всего лишь главные ворота. Бог знает, чего нам ожидать внутри. Быстрее, доставай волшебный плащ. Успокойся, Гарри Поттер, не нужно быть такой злой. Чжан Ян, рассмеявшись над маленькой девочкой, достал волшебный плащ. Подходите ко мне, давайте, потеснитесь чуть-чуть. Думаю, плащ сможет вместить всех нас. Несмотря на то, что в описании упоминалось об изменении размера, все еще был предел тому, насколько же он мог увеличиться. Группе пришлось очень плотно прижаться друг к другу, как сардинам в банке, чтобы всем укрыться под плащом. «Ах, у меня проблемы с дыханием. Вы вообще сможем хоть как-то двигаться? Черт, пожалуйста, сучий снег, будь так любезно сесть на диету. Ты такая толстая, что занимаешь больше места, чем я. Пожалуйста, мальчик, ты называешь меня толстый? Просто, чтобы ты знал, у меня хорошая фигура». Конеяечно. Им пятерым было довольно трудно двигаться вместе. Они ковыляли со скоростью улитки. Как пятеро пьяниц, ребята то и дело натыкались друг на друга, пытаясь добраться до дворца. Стук. Один раз они даже случайно столкнулись с охранником. К счастью, независимо от того, насколько же реалистичной могла быть игровая графика, система по-прежнему полагалась на то, что видели монстры в пределах своего поля зрения, чтобы их согреть. Поскольку эгра определялась видением и близостью, группа заполучить его не могла, и охранники продолжили молча стоять на месте. «Не ха-ха-ха-ха, это весело», — сказала Вэйянер. Маленькая девочка взяла на себя смелость веселиться, будучи раздавленной, как бутерброд. Играя, она толкала людей впереди, и своей задницей ударяла тех, кто был позади. «Черт, хорош играться, тупица, этот болван уже коснулся меня всей», — пискнула Ханинсюэ. Она находилась прямо позади Чжан Яна. С тех пор, как Вэйянер начала играться, она заставила Ханинсюэ прижаться своей большой грудью к Чжан Яну. Чжан Ян, тут же обидевшись, зарычал. «Ну же, это всего лишь игра. Даже если бы я выплеснул на тебя свои звериные желания, ты бы ни капельки не пострадала. Твоя драгоценная девственная плева все еще останется на месте. Боже, Бэб-болван!» Тихо прошептала Ханинсюэ с покрасневшими щеками. Очевидно, что изнасилования или любого полового акта в игре произойти не могло. Однако все, что мы чувствуем, видим, слышим, обоняем и осязаем, определяется электрическими импульсами в мозге. Несмотря на то, что на самом деле Ханинсюэ и Чжан Ян не вступали в физический контакт, игра создавала аналогичные тактильные ощущения, которые нельзя было отличить от реальных. Втайне, Ханинсюэ была сильно возбуждена постоянным трением и давлением. Ее дыхание стало прерывистым, а самым неловким было то, что она чувствовала, как кончики ее сосочков напряглись. 1. Примечание автора. Всякий раз, когда речь идет о времени, если не написано иное, имеется в виду игровое время, а не реальное. Глава 287.1. Сайонита. После короткой череды поворотов и кривых маршрутов, группа, наконец, добралась до самых глубоких частей дворца. Там находилась 100-метровая башня, полностью сделанная из серебристо-белого материала, из-за чего светилась она ярче самой луны. Хм, серебро, выглядит не так уж и привлекательно. Было бы лучше, если бы башня была сделана из золота. Так она выглядела бы довольно дерзко, разве нет? Вы знаете, как выглядит Цзиньгу Бансуню Куна 1. Место, где они сейчас находились, должно быть и есть башня астрологии. В отличие от других мест, которые были просто забиты гвардейцами, у входа в это возвышающееся здание стояло всего лишь 4 охранника и никого внутри. В самой башне не было практически ничего, кроме длинной винтовой каменной лестницы, поднимающейся на самый пик башни. Чжан Ян снял плащ, и все, наконец, вздохнули с облегчением, и отошли друг от друга, получив долгожданное личное пространство. Все, кроме Вэйянер, которая выражала свое недовольство тем, что ей не хватает веселья, остальные же девушки были розовыми, как светящийся персик. Им ничего не оставалось, кроме того, как время от времени поглядывать на Чжан Яна, съеживаясь от смущения. Все пятеро практически соприкасались друг с другом, покрались, что могло означать только одно. Почти все запретные места были приласканы. Это объясняло их персиковость. «Ну, пора подниматься в башню», сказал Чжан Ян, не обращая внимания на их затруднительное положение, почесав лоб, когда увидел, насколько высокой была башня. «Это будет занозой в заднице». Все пятеро немного запротестовали, но у них не было иного выбора, кроме как подниматься по длинному лестничному пролету. «Как же тяжко, а, фуф, фуф, почему они не могли установить долбанный лифт?» жаловалась Вэйянер, пыхтя и задыхаясь по пути. Персонажи в игре также могли испытывать усталость. С ней мог помочь справиться обычный отдых. Если персонаж вместе с этим поест хлеба или других закусок, скорость восстановления вырастет еще больше. Были и другие факторы, которые также влияли на выносливость персонажа, например, показатель силы игрока. Чем выше он был, тем дольше игрок мог не уставать. Ханин Сюй и нарцисс с мечты, обливаясь потом, уже задыхались, как бешеные собаки. Чжан Ян, увидев, как были измучены эти две неатлетичные дамы, вынужден был остановиться. «Давайте сделаем перерыв», — сказал он. Несмотря на то, что верхом на маунте можно было проехать 1000 миль, игрокам приходилось полагаться только на своих двоих, чтобы подняться на башню. После короткого отдыха, команда продолжила свой путь и еще 20 минут спустя, наконец, поднялась на вершину башни. Площадь вершины башни была на удивление огромной. В центре круглого пространства находился гигантский телескоп, похожий на мегапучковое оружие с одного из космических кораблей из научно-фантастических фильмов, что придавало башне истинное ощущение подлинного астрологического исследования. Единственной недостающей частью был только старичок с тросточкой, который должен был смотреть через этот телескоп на небо. Слева на куполообразной стене обсерватории висело зеркало, поблескивающее золотым, размером с дверь. Поверхность зеркала была гладкой, словно лед, но его отражение слегка потемнело, будто на нем был установлен защитный барьер. Зеркало истины, инструмент уровень, 1 хп, 100000000 защита, 100000000 магическая защита, 100000000. Это и есть так называемое волшебное зеркало? Спросила Ханинь Сюэ. Как рыбы на наживу, девушки стали стягиваться ближе к зеркалу, вглядываясь в него, чтобы посмотреть на свои отражения. Само по себе значение жизни и показатель защиты зеркала были настолько ошеломляющими, что всякие мысли о разрушении зеркала с помощью грубой силы сразу же были отброшены прочь. Без всякого промедления, Чжан Ян, достав сердце Хирлоу, уже хотел был разбить им зеркало, но был немедленно остановлен Ханинь Сюэ в тот момент, когда он хотел бросить камнеподобный объект. «Подожди», — сказали все девушки. Чжан Ян был ошеломлен. «Что случилось? Вы не хотите закончить квест?» «Конечно хотим. Просто подожди минутку». Ханинь Сюэ была первой, кто заговорил с зеркалом. «Свет мой зеркальце, скажи, кто на свете всех милее?» «Если бы вы могли видеть лицо Чжан Яна в данный момент, то увидели бы, что оно похоже на смайлик, который выглядит так. Моя прекрасная леди, принцесса Белоснежка, самая прекрасная девушка из всех». В зеркале материализовалось лицо и заговорило голосом, трудноразличимым, почему было непонятно, кому он принадлежал, мужчине или женщине. «О-о-о, понятно. Ханинь Сюэ, провальсировав к Чжан Яну, забрала у него сердце Хирлоу. Свет мой зеркальце, скажи, ты знаешь, что я держу в руке?» Спросила она. «Моя прекрасная леди, это сердце Хирлоу. А теперь скажи-ка мне, зеркало, что с тобой будет, если я возьму этот камешек и разобью тебя им? Моя прекрасная леди, я различусь на 1000 осколков и погибну». Ханинь Сюэ усмехнулась. «Как я посмотрю, ты понимаешь сложившуюся ситуацию. Теперь скажи-ка мне еще разок, а, свет мой зеркальце, кто прекрасней всех на свете? Моя прекрасная леди, ты самая, самая прекрасная девушка из всех». Тут же солгало зеркало. Чжан Ян тихо похвалил программиста за то, что он создал такой объект, обладающий таким уровнем и, удовлетворившись полученным ответом, Ханинь Сюэ, передав камешек нарциссу мечты, отправилась отдыхать в сторону. Под угрозой сердца Хирлоу зеркало не могло не лгать своей отражающей заднице, удовлетворяя всех девушек. Вэй Яньер была последней, кто получила эстафету, она спросила. Волшебное зеркальце, как меня зовут? Мое милое дитя, тебя зовут Дриззлер. Ха-ха, это так весело, оно действительно знает мое имя, визжала от восторга Вэй Яньер. Затем, подойдя ближе к зеркалу, она встала всего в 2 дюймах от него, и снова спросила. Волшебное зеркальце, думаешь, моя грудь станет больше? Чжан Ян, нахмурившись, так сильно ударил себя по лбу, что аж остался след от руки. У этой маленькой девочки сложилось впечатление, будто это зеркало действительно все знает. Но подумать только, оно вправду ответило на ее вопрос. «Мое милое дитя, все, чего ты желаешь, сбудется». Вэй Яньер снова завизжала от восторга. Быстро повернувшись к Чжан Яну, она сказала. «Эй, Нубатанг, мне нравится это зеркало, давай заберем его, отродье, хорош уже играть», сердито сказал Чжан Ян, вырывая сердце Хирлоу из рук Вэй Яньер, и, не дожидаясь того, что скажет она или другие девушки, он быстро метнул камень в зеркало, разбивая его. Пам! Зеркало с сотней миллионов жизней разлетелось на бесчисленные осколки. «Эх, «Какая жалость», — сказала нарцисс с мечты. Остальные девушки тоже были разочарованы. Когда они завершили свое задание, вместо того, чтобы спускать вниз лестницы, группа порвала свои свитки телепортации, отправляясь в замок громового раската. Оттуда было ближе быстрее добираться до страны Ос, нежели снова спускать по лестнице башни астрономии. 3 часа езды спустя, отряд прибыл в долину бабочек уже в 3-й раз. «Динь, вы завершили квест. Уничтожить волшебное зеркало. Получено 5000000 очков опыта. О, храбрые авантюристы, у вас снова получилось!» Радостно закричала Белоснежка. «Теперь пришло время уничтожить саму злую ведьму. Как только я займу свое законное место на троне, я щедро вознагражу вас всех. Моя принцесса, пойдемте вместе с нами и победим эту злую ведьму!» Ликовала Вейянер. «Авантюристы, вы поможете мне уничтожить злую ведьму?» С нетерпением спросила Белоснежка. «Динь, у Белоснежки для вас есть задание. Возвращение трона. Вы хотите его принять?» «Да, да», — отчаянно закивала головой Вейянер. «Возвращение трона, уровень сложности. А, описание квеста. Убейте злую королеву Саюниту и спасите королевство Ос. Герои, надежды лежат прямо за горизонтом. Лимит участников квеста. 5 прогресс. Убита Саюнита 0-1. Тогда поехали. Вперед!» Белоснежка, взмахнув руками, призвала кроваво-красного лютоволка и храбро на нем поскакала. «Как здорово!» — сказала Вейянер. В ее голосе звучала смесь ревности и восхищения. Примечание Анлейта. 1. Цзиньгубан Суньюкуна, золотой волшебный посох, которым обладает Суньюкун, король обезьян. Он способен регулировать свой размер в соответствии с пожеланием владельца. Глава 287.2. Саюнита. Когда отряд покинул долину, принцесса снова замахала руками. Она скастовала на каждого из них спешку, навык, который увеличивал скорость передвижения в несколько раз. Подобно неистовому шквалу, вшестером они неслись к королевству с головокружительной скоростью. Менее чем через час отряд прибыл в замок Геры. Там Белоснежка достала волшебный плащ и надела его на себя. «Я последую за вами в королевский замок», — прокричала она. Когда Белоснежка накинула на себя плащ, магия, просочившись, сделала ее совершенно невидимой. Чжан Ян повел группу ко входу во дворец. Там раздался приглушенный голос Белоснежки, прорываясь сквозь воздух. Она сказала: «Я защищу вас своим волшебным плащом. Вперед!» Внезапно темнота опустилась на их глаза, но через мгновение все вернулось на свои места. Они просто поняли, что Белоснежка только что накрыла их всех своим волшебным плащом. «В это время дня ведьма должна пить чай у цветочного сада», — сказала принцесса. Затем она повела отряд, двигаясь по дворцу с большой точностью, как будто была очень хорошо знакома с маршрутами. В мгновение ока отряд прибыл в сад. Вход патрулировали в общей сложности 11 охранников. Все они были элитными монстрами 77 уровня со 150 тысячами жизней. Один из охранников был даже боссом желто-золотого ранга. Глава стражи, Анджела, желто-золотого, гуманоид, уровень 78 хп, 7800000 защита, 1400 примечание. Когда-то Анджела был охотником. «Тут кто-то есть!» Анджела, учуяв что-то в воздухе, закричал во все горло. Он вытащил из-за спины длинный меч, указывая в том направлении, где находился Чжан Ян. Впрочем, как и было положено охраннику с чувствами и инстинктами, как у собаки. Другие охранники были сбиты с толку внезапным криком Анджела, начали окружать район, где были Чжан Ян и его группа, хотя, с их точки зрения, они и не окружали ничего, кроме воздуха. «Покажитесь, мой нюх никогда меня не обманывает», — взревел Анджела. Безо всякого предупреждения Белоснежка сорвала с себя плащ, представ перед Анджела. «Анджела, мне нужна твоя помощь. Королевство Ос нуждается в твоей помощи». «Принцесса?» Все, Анджела и остальных охранников, были ошеломлены. «Нет, принцесса, вы лгали мне. Возможно, я пощадил вашу жизнь в прошлый раз, но моя воля и преданность принадлежать королевству Ос. Вы замыслили заговор против собственного отца, великого и доброжелательного Андалу Третьего. Этот грех крови должен быть искуплен кровью. Вы умрете!» Взревев, Анджела замахнулся мечом в сторону Белоснежки. Но, прежде чем меч настиг свою цель, Чжан Ян, который уже ждал, натянул поводья своего медведя, перехватывая удар меча высоко поднятым щитом. «Блок! Пан!» Меч тяжело ударился о щит, Тысячи искр полетели в воздух. Чжан Ян успешно блокировал атаку босса. «Братья, убейте предателей!» Анджела, вонзив меч в землю, приказал своим войскам атаковать. «Вот же черт!» Чжан Ян, быстро активировав кровавую ярость, поднял ее количество до более чем 60 единиц. Дождавшись, пока стражники приблизятся, он активировал горизонтальный удар. Взорвались многочисленные волны атак, когда эффект загадочного меча тьмы неоднократно сработал, нанося больше 4000 урона снова и снова. На этот раз Чжан Яну повезло, поскольку навык меча сработал 6 раз, снося всем врагам в сумме больше 300000 урона. «Это просто нелепо!» – удивленно воскликнула Ханин Сюэ. «Полностью согласна», – сказала вечно молчащая Сунь Синь Юй, что еще больше их удивило. «Хе-хе, чего вы ждете? Хорош пялиться, начинайте уже убивать», – закричал Чжан Ян. Столкнувшись с большой группой монстров, возможности загадочного меча тьмы значительно возрастали. Чем больше врагов, тем лучше. Чжан Ян активировал взрывную волну, на этот раз навык прокнул еще 3 раза, нанося относительно высокий урон. «Сначала убейте миньонов своими АИ-навыками, босса убьем последним», – закричал Чжан Ян. 6206. Анджела атаковал Чжан Яна, поскольку теперь его блок был в откате, ему пришлось принять удар. Медведь Чжан Ян был уже 71 уровня и имел 19640 жизней. Объединившись с Чжан Яном, общие жизни Чжан Яна были повышены до колоссальных 48780. Босс рубанул Чжан Яна, снимая ему 8-ю часть его общего здоровья. «Братья, убейте их всех!» – воскликнул Анджела. С внезапной вспышкой красного цвета охранники получили баф. «Динь!» Анджела использовал яростную команду. Яростная команда увеличивает урон в ближнем бою на 20%. Длительность – 2 минуты. «Здорово! Это умение просто потрясающе! Я хочу его!» – закричала Вэй Янер, дергая Чжан Яна за рукав. Несмотря на то, что все агро всех монстров было на Чжан Яне, количество мобов, которые могли одновременно его атаковать, ограничилось 3. Чжан Ян полагался на свое позиционирование и постоянные маневры вокруг босса, чтобы блокировать монстров, ограничивая их. В сочетании с его высоким показателем защиты, Чжан Ян получал около 5000 единиц урона в секунду. В то время как Чжан Ян принимал на себя весь урон, остальные девочки принялись выпускать все свои АИ-навыки, оставляя Ханин Сюэ накладывать исцеляющие заклинания на Чжан Яна. С ее скоростью исцеления, близкой к 3000 жизней в секунду, Чжан Ян мог продержаться только около 24 секунд, прежде чем окажется в опасной ситуации. А если полагаться на защитную стену исцеления берсерка и перевооружения, то, по крайней мере, сможет продержаться еще минуту или около того. Если он хотел выиграть эти битву, то ему нужно было поторопиться с уничтожением всех охранников, прежде чем брать босса. Принцесса Белоснежка была НПЦ класс берсерка. С длинным мечом в хрупких на вид руках она танцевала, словно бабочка, быстро атакуя стражников. У нее не было никаких АИ-навыков, поэтому ее урон был не так высок, но она все равно не была простым украшением на поле битвы. Тем не менее Чжан Ян быстро активировал защитную стену исцеления берсерка и перевооружения, чтобы снова повторить цикл навыков. К счастью, благодаря эффекту загадочного меча тьмы и девушкам с сильным снаряжением, им удалось убить всех монстров прямо перед тем, как Чжан Ян начал было беспокоиться о своих жизнях. Одно привело к другому. Как только монстры вокруг погибли, босс превратился в легкую мишень для убийства. Несмотря на то, что Анджела был желто-золотым боссом, это был всего лишь босс-привратник, который должен был охранять двери, поэтому ничего впечатляющего собой не представлял. Навык яростной команды действительно был мощной штукой, но только тогда, когда было много окружающих союзников. После того, как монстры были уничтожены, его навык уже ничем не мог помочь бывшему охотнику. Огромные 7 800 000 здоровья были ничем иным, как отсрочкой неизбежного. Примерно через 10 минут Анджела, громко хрюкнув, упал побежденным. «Авантюристы, мы преодолели последнее препятствие. Злая ведьма внутри, там нас ждет последний бой», — сказала Белоснежка, прежде чем в одиночку ринуться в сад. Прежде чем отправиться вслед за ней, Чжан Ян приказал: «Сначала соберите добычу, мы разберемся с лутом после битвы с ведьмой». Как и следовало ожидать от королевской семьи, даже дворцовые сады были огромны, как футбольное поле. Отряд последовал за Белоснежкой и, пробежав несколько сотен метров, оказался в том месте, где был последний босс. Невдалеке от сада стояли большие качели с огромным деревянным сиденьем. На качелях тихо сидела красивая дама, одетая в черное. Она читала книгу, время от времени перелистывая страницы правой рукой. Рядом с качелями тихо стояли четыре служанки, ожидая приказов своей хозяйки. Все они были элитами. Королева Саюнита, желто-золотого, гуманоид, уровень 80 хп, 8000000 мп, 4000000 защита, 1400 примечания. Мачеха Белоснежки, ведьма с неограниченной магической силой, верная служанка, элитный, гуманоид, уровень 78 хп, 1000000 защита, 400, Саюнита. Я вернулась, яростно закричала Белоснежка. Удивленная, женщина отчаянно встала с качелей. Ее высокое стройное тело было наполнено элегантностью истинной королевской ауры. Подняв бледно-белый палец, она яростно указала им на Белоснежку. «Ты смеешь показываться здесь, Саюнита. Сегодня будет день твоей смерти». Глава 288.1. Правда о тьме и свете. «Белоснежка, ты злобное существо. Я никогда не позволю королевству Оз попасть в твои руки. Твои злые россказни заставят пасть Оз в глубины пропасти». Саюнита, подняв темный волшебный посох, смело шагнула вперед. Высоко подняв его, она принялась колдовать что-то таинственное. Однако после быстрого грохота, Саюнита остановилась на половине пути. Ее уверенное выражение лица сразу же побледнело. Она посмотрела на Белоснежку с ужасом на лице. «Вы уничтожили зеркало истины». Саюнита отчаянно посмотрела на Чжан Яна и его группы. Голос ее задрожал. «Зеркало истины – это было единственное, что могло оттолкнуть Белоснежку. Она никогда бы не смогла уничтожить его сама. Это были вы, все вы. Как вы могли оказаться настолько глупыми и тупыми, чтобы помочь ей, идиоты? Вы помогли самому злу. Что вы наделали?» Чжан Ян был ошеломлен. «Это была огромная, внезапная перемена событий. Мы только что помогли злодею. Мне кажется, что злая ведьма в данном случае хороший парень, а Белоснежка – злая. Черт, мы были обмануты, думая, что сюжет будет развиваться в соответствии с реальной сказкой. Это Готэ Смерцли, не мир сказок братьев Гримм. Белоснежка не настоящая девица, попавшая в беду, а мачеха здесь не настоящая злодейка, подлые разработчики. Думаю, во всем виноваты мы. Помните, когда мы впервые встретились с Белоснежкой, система предоставила нам два варианта: убить ее или пощадить. Только мы решили помочь Белоснежке в ее злом заговоре. О, я поняла. Неудивительно, что мы не увидели семерых гномов. Она, должно быть, убила их всех. Белоснежка рассмеялась. Это был совсем другой женский смех. Это был тот самый клишированный смех злодея. Глубокий, протяжный, маниакальный отрывистый смех. Ты совершенно права. Эти доверчивые авантюристики помогли мне. Единственное, что мне пришлось сделать, так это рассказать им жалобную историю, и они сразу же покорно мне поклонились. По простой моей просьбе, они согласились убить Хирлоу и достать его сердце для меня, проникнуть во дворец ради меня, и уничтожить зеркало истины, и снова ради меня. Ха-ха-ха, Саюнита, без зеркала ты недостойна быть моим противником. Сегодня я позволю пролиться крови по всему королевству Оз. Я призову тьму, которая будет окутывать все королевство Оз до тех пор, пока я дышу. Я вселю страх в каждого здесь живущего. Они будут бояться меня, они будут поклоняться мне, ибо я, Белоснежка, Шром. Ее тело внезапно взорвалось черным сиянием, распространяющимся во все стороны, подобно морским волнам. Все больше и больше этих волн вылетало из нее, принимая форму острых мечей. Когда волны немного потускнели, черные волосы Белоснежки неистово плавали в воздухе, глаза ее ярко светились. Еще одна внезапная вспышка отразилась от нее, после чего Белоснежка сделала тройной прыжок. Белоснежка, фиолетово-платиновый, гуманоид, уровень 80 хп, 8000000 защита, 2400, фиолетово, платиновый. Все ахнули в ужасе. Авантюристы, ваши поступки привели к такому результату. Из-за вашей глупости, Белоснежка теперь вырвалась на свободу. Теперь вы должны сделать то, что правильно. Убейте ее сейчас же. Не дайте ей одержать победу. Или королевство Оз навсегда погрузится во тьму, умоляла группу Саюнита. Динь, ваше задание, возвращение трона, было отменено. Динь, у Саюниты есть для вас задание, искупление. Вы хотите его принять? Принять. Искупление. Уровень сложности. С. Описание квеста. Из-за ваших опрометчивых действий королевство Ос теперь столкнулось с самой большой угрозой для человечества. Без подавления зеркала истины злая Белоснежка теперь непобедима. Вам придется искупить вину своей ошибки и убить принцессу, чтобы спасти королевство Ос от погибели. Лимит участников квеста. 5. Прогресс. Убита принцесса Белоснежка 01. Этот квест только что сделал огромный круг. От убийства Белоснежки назад к нему. Единственное отличие между тем, что бы тогда и сейчас, заключалось в том, что тогда Белоснежка была всего лишь элитным монстром, но теперь она превратилась в грозного фиолетово-платинового босса, который, безусловно, был самым сильным боссом в игре. С таким уровнем сложности квеста он однозначно будет сопровождаться наградами соответствующего ранга. Если бы группа убила Белоснежку, когда она была лишь монстром элитного ранга, награды, полученные за выполнение, были бы относительны этого уровня. Однако после такого внезапного поворота событий, который привел к тому, что Белоснежка получила серьезное улучшение, квест был также повышен до ранга С. Не то, чтобы квесты С ранга были такими дефицитными на протяжении всей игры. Просто, если квест был этого уровня сложности, награды за его выполнение, безусловно, были роскошными. Чжан Ян был первым, кто перехватил атаку Белоснежки. С быстрой вспышкой, Чжан Ян взмахнул мечом и рубанул Белоснежку. 1005, с показателем защиты, равным 2400. Невероятная атака Чжан Яна была уменьшена до 1000, хотя у него и был орлиный взгляд. Белоснежка, ответив яростным ревом, парировала атаку Чжан Яна своим длинным мечом. Блок. Чвяк. Когда ее огромный длинный меч ударился о щит Чжан Яна, огромная разница в силе и мощи оттолкнула Чжан Яна на несколько шагов назад. Это доказывало огромную силу фиолетово-платинового босса. Худшее еще не закончилось. Всего через 2 секунды Белоснежка бросилась к Чжан Яну и снова атаковала. На этот раз Чжан Ян был вынужден принять эту атаку. 12606. Несмотря на то, что он был хранителем с огромной физической защитой от атак, а также, безусловно, обладал сильнейшим снаряжением в игре, Чжан Ян все равно получил просто безумный урон от атаки босса. Ха-ха, как ты смеешь обманывать доброе сердце этой юной девушки? Я хорошенько тебя порублю, закричала Вэй Янер, яростно атакуя Белоснежку. Без особого промедления Сунь Синью и остальные нападающие последовали за Вэй Янер, также начиная атаковать. И все же, какими бы энергичными они ни были, они, никто, кроме Чжан Яна, не мог нанести боссу большого урона. Поскольку Белоснежка была фиолетово-платиновым боссом 80 уровня с ультратолстой защитой в сочетании с огромным уровневым разрывом между группой и боссом, все их атаки были серьезно уменьшены. Глава 288.2. Правда о тьме и свете. Вэй Янер все еще могла наносить хоть какой-то видимый урон, поскольку для начала у нее было двуручное оружие. Тем не менее нападавшие, вроде Сунь Синьюй, могли лишь царапать босса своими крошечными кинжальчиками, нанося лишь трехзначные цифры урона. Однако хотя атаки нарцисса мечты не урезались показателем защиты босса, из-за слишком большого разрыва между ними, ее урон уменьшался по другой причине. Единственным человеком, который мог нанести видимый ущерб, был только Чжан Ян. Он, безусловно, был самым высокоуровневым игроком, находясь на 71 уровне. Между ним и боссом был разрыв в 9 уровней, поэтому снижение урона было не слишком серьезным. Кроме того, он всегда мог атаковать босса, игнорируя всю защиту с помощью орлиного взгляда и подавления брони. Каким бы сильным ни был Чжан Ян, Белоснежка все равно была в несколько раз сильнее, чем он когда-либо мог быть. Несмотря на то, что она не могла мгновенно убить его, сила злодейки была настолько велика, что суперцелитель Ханин Сюэ не могла справиться с его потерей жизни. Она прикладывала все усилия к исцелению Чжан Яна, но все равно не могла спасти и уберечь от опасности. С другой стороны, хуже всего было то, что Чжан Ян уже использовал все свои сильные навыки во время боя с Анджела. Защитная стена, исцеление берсерка и даже перевооружение были в откате. Глупые крестьяне, вы смеете нападать на меня, умрите. Белоснежка, громко взревев, закружилась со своим длинным мечом. 27080, 27000, 27160, 27160, 19966. День. Вы получили 27080 урона от раскалывающего торнадо Белоснежки, уменьшено на 120. День. Вы получили 19966 урона от раскалывающего торнадо Белоснежки, уменьшено на 6240. 994 поглощено. АИ навык обладал настолько большим радиусом, что даже Ханинсюэ, которая стояла далеко позади, получила урон. Урон был настолько велик, что все, кроме Чжан Яна, были мгновенно убиты. Ни у кого из них не было даже доли секунды, чтобы использовать свои навыки, вроде ледяной формы или исчезновения. Хотя у Чжан Яна все еще оставалось больше 10 тысяч жизней, он быстро спрыгнул, скрываясь от атак с тенью пустоты. 16600. Когда Чжан Ян исчез, сняв с себя агро, единственной целью на поле боя остался белый медведь. Одного удара Белоснежки было достаточно, чтобы его убить, позволив Чжан Яну спокойно уйти. Чжан Ян был зол. Он настолько сильно разозлился, что решил воспользоваться козырем. Он быстро вытащил нефрит дружбы и, экипировав его, отменил тень пустоты. Когда его персонаж вновь появился, внешность Чжан Яна претерпела сильные изменения. От гниющей плоти до свисающих ребер, всем своим обликом он стал походить на призрака. После успешного убийства игроков вокруг, Белоснежка заагрилась на Саюниту. Сражение между двумя боссами НПЦ происходило на другом уровне. Тем не менее Саюнита была всего лишь желто-золотым боссом. Хотя ей и помогали 4 горничные элитного ранга, Белоснежка убила их всех, заспамив раскалывающим торнадо, пока сама Саюнита не оказалась на грани смерти. Белоснежка же потеряла всего лишь 10% от своих изначальных жизней. Чжан Ян, подойдя ближе к боссам, слегка сжал нефрит в его ладони. Во всю силу своих прогнивших легких он закричал: «Приди ко мне, тень Смауга!» Вум! С сильной взрывной волной неизвестной силы из нефрита дружбы появилась тень и материализовалась в воздухе, принимая форму Смауга, короля забытых. Хотя у него было одно единственное скелетообразное крыло, торчащее из спины, и полностью скелетное тело, Смауг не испытывал недостатка в своем уровне угрозы. Тень Смауга, святой, призванная, уровень, ХП, защита, примечание. Хотя это всего лишь тень Смауга, она по-прежнему обладает огромной силой. В тот момент, когда Смауг появился на поле битвы, его доминирующее присутствие даже заставило Белоснежку и Саюниту остановить их схватку на добрую секунду. Опустив оружие, они в ужасе уставились на Смауга. Чжан Ян, указав костлявым пальцем на Белоснежку, приказал: «Убей ее, рр-рар». Не в силах вымолвить ни слова, Смауг зарычал и, размахивая копией клинка кровавой тени, бросился к своей цели. Дин. Опасаясь за свою жизнь, Белоснежка отчаянно подняла меч, чтобы парировать атаку Смауга. Удар был настолько силен, что звук лязга металла был сравним со звуком выстрела, сделанного прямо рядом с вашими ушами. И удар этот был не просто для вида. Он заставил Белоснежку отлететь на целых 10 метров и даже больше, оставляя за собой глубокий след в земле. 200-000. Это не был глюк, и это не была системная ошибка. Смауг действительно нанес Белоснежке 200 тысяч урона, всего лишь парировав удар. Нуба-танк, что происходит? Как раз когда Ханинсюэ и другие девушки бежали обратно в бой так быстро, как только могли, Вэй Янер отправила сообщение в групповом канале. Чжан Ян рассмеялся. Просто поторопитесь. Вы пропускаете хорошее шоу. Тень Смауга была безжалостна. Один удар за другим, тень, не останавливаясь ни на секунду, со всей своей злобой наносила удары по врагу. До появления Смауга на поле сражения Белоснежка казалась непобедимой. Тем не менее сразу же после его призыва, она моментально превратилась из грозного врага в простую боксерскую грушу, поскольку ее жизни постоянно срезались с такой легкостью, будто вообще ничего собой не представляли. Просто, чтобы вы знали, после фиолетово-платинового ранга все еще идут мифические и неземной, прежде чем дело доходит до святого ранга. С разницей между ними в целых 3 ранга было очевидно, кто погибнет. Банда быстро вернулась к Чжан Яну и была потрясена его внешностью. Во время разговора девушки быстро жевали восстановительные закуски. «Аво, тупица Юй, что с тобой случилось?» Чжан Ян усмехнулся. «Если бы я не стал таким, как бы мне удалось призвать это потрясающее оружие?» — ответил Ханинсюэ Чжан Ян, отправляя свойства нефрита дружбы в групповой канал. «Святые макарошки, это потрясающе. «Почему ты не рассказал мне об этой удивительной вещице?» Сердито запыхтела Вэйянер. «Эй, осталось всего два использования. Отдай его мне. Я хочу поиграть. Глупая девчонка, разве ты не видишь, что он привязан ко мне?» Вэйянер, прищурившись, показала Чжан Яну язык. «Ну, ботанг, еще раз назовешь меня тупицей, и я порву с тобой все отношения».